Глава 23. Расслабились местные бандиты. Решили, что именно они вершина пищевой цепочки и перестали напрягаться. Ничем иным я не могу объяснить, что нам с Валероном до утра удалось уконтрапупить всех. Причем еще у двоих оказались артефакты, позволяющие игнорировать плевки Валерона и навыки, не пускающие его в бесплотность. Но против моего топора и они не выстояли. Топор к окончанию работ на удивление не затупился и не потускнел, а выглядел даже каким-то светящимся от довольства. Надеюсь, ему не передалась маньяческая Валеронова натура. Хотя помощник просто предпочитает решать проблемы самым простым для него способом, а для него это заплевать противника. Перенять, что ли, его умение наплевать на проблемы? Благо, у меня тоже есть плевок. Бандиты с улучшенными артефактами и жили побогаче. С них добыча оказалась значительной. В мою конюшню добавились еще две лошади, в этот раз верховые. Все денники нашли постояльцев, а я задумался о срочном поиске конюха, потому что Савелий при всей его работящести не вывезет один. А еще мне нужна дополнительная пристройка под кузню, потому что работать в таких условиях травматично для психики как моей, так и лошадиной. Один из бандитов действительно оказался алхимиком, поэтому у него нашлись оборудование и контейнеры, и пустые, и с ингредиентами. В один из пустых я на всякий случай насобирал крови, потому что Астаховской хватит на активацию еще одной, а потом нужно будет опять где-то искать, а так запас будет. Один контейнер оказался заполненным образцами крови и волос людей, причем каждый образец был подписан. Для лечебных зелий, неуверенно предположил я. Судя по специфике, для проклятийных или отравляющих. И иных каких нехороших воздействий, не согласился Валерон. Думаю, среди его записей найдется много интересного. Не для Прохорова. Давай Наташу заинтересуем алхимией. Такие знания должны в семье оставаться. Не для того мы кровь проливали. Чужую, напомнил я. Не хватало еще, чтобы свою, возмутился Валерон. Глянь-ка сюда. Это точно понравится Хикари. Алхимик оказался любителем маленьких резных фигурок, происхождением из страны восходящего солнца. Возможно, это было всего лишь вложением денег. Такие штучки стоят дорого, если они сделаны настоящим мастером. А в этих чувствовалась рука мастера. «Нужно будет нам восточную комнату сделать», — предложил Валерон. «Поставить туда всякую фигню из страны восходящего солнца. Нам не сложно, а Хикари приятно. Жаль, что у этого трупа только фигурки. Мог бы и веера коллекционировать». «Слишком многого хочешь». «Чем больше хочешь, тем больше получаешь», — парировал Валерон. «Кто ничего не хочет, тот обычно и сидит при своих. Ладно, мне здесь на две ходки, а ты пока тайники проверяй качественно. Будет жалко, если сгорит что-то ценное». «Мы об этом не узнаем». «А если узнаем? Расстроимся». Напутствие его было лишним. Я и без того проходился тщательно, решив не тратить время на сейфы. Их было два, и они оказались достаточно легкими, чтобы Валерон оттащил их к нам домой, где я их вскрою в спокойной обстановке. Алхимик вел в том числе и легальную деятельность. У него был журнал, куда он вписывал заказчиков и зелья, которые для них изготавливал. Там были уплаченные суммы и различные примечания по поводу заказчиков. Из этой группы бандитов он был единственный, кто имел счет в банке, а не хранил наличные в доме. Это Валерона особенно огорчило. Зато оказалось много записей, как я понял, ценных по разным зельям. В том числе и с названиями, уже по которым начинало казаться, что они относятся к запрещенным. На это же указывало хранение этих записей в тайниках. На виду стояли лишь официально издаваемые учебники и справочники. Хороший набор на самом деле. Нам пригодится. Идея о том, чтобы заинтересовать Наташу алхимией, мне понравилась. Целительство и алхимия часто идут рука об руку. Возможно, супруга и сама захочет с таким-то набором всяческих алхимических приблуд. Прикроватный коврик, на котором окончил свои дни алхимик, наверняка был с какой-то пропиткой, потому что когда Валерон его прибрал, чтобы выбросить подальше, пятна под ним не оказалось, хотя ковер полностью пропитался кровью. Поскольку дом выглядел как после срочного переезда, а следов крови не осталось, решено было его не поджигать. Пусть ломают голову, уехал или нет этот тип. А еще Валерон предложил прополоскать ковер и посмотреть, может, его можно будет еще использовать. Второй дом, где плевок Валерона не сработал, оказался домом артефактора. Довольно одностороннего артефактора, потому что защитной системы на доме не имелось, а мастерская была оборудована под изготовление личных артефактов, взрывных устройств, систем прослушки и переговорных систем. Против моего топорика его артефакты оказались слабы, но против Валерона сработали, поэтому нужно будет разобраться, что там за такая составляющая. И мне пригодится, и Валерон, может, поймет, как обойти. Мастерскую я попросил Валерона перенести аккуратно и выгрузить в мастерской моего дома. Сейф там тоже был, и я тоже в него не полез из экономии времени. Зато вычистил все захоронки, которые даже не разворачивал, решив просмотреть дома. Отсюда Валерон тоже забрал все, включая содержимое как обычного погреба, так и винного. О последнем мой помощник отозвался в восторженных тонах и назвал почти идеальной винотекой. Переносил он ее отдельно и, как рассказал, выгружал в нашем винном погребе со всей осторожностью. Продуктовый погреб помощнику тоже пришелся по вкусу. Он продегустировал колбасу и нашел ее весьма пригодной. Предложил мне, но мне кусок в горло не лез в этом доме. Да и не до еды было, если уж мы решили сегодня разобраться со всем местным отделением. До утра успели обойти всех. Те дома, где пришлось поработать топором, за исключением алхимического, мы сожгли после того, как оттуда все вывезли и отключили артефакты. А где обошлись плевком, все вывезли из тех помещений, что были в собственности, и забрали все личные вещи из арендованных. Арендованных было две квартиры, и жили в них, видимо, те, кто только ступил на скользкий путь, потому как накопить ничего не успели. У одного был единственный тайник под платяным шкафом, а у второго два под подоконником и половицей. Денег в тайниках оказалось мало, в основном всякие запрещенные вещи, с которыми в приличном обществе показываться нельзя. Короче говоря, упахались мы с Валероном так, что еле передвигали я ноги, а он лапы. Поэтому он хитро устроился на моих руках, уверяя, что почти ничего не весит. У дома я обнаружил Наташу, делающую разминку, и присоединившегося к ней Леню. Сводный брат фехтованием не увлекался, поэтому выглядел бледно на фоне моей супруги. Самое забавное, что выглядел уже выдохшимся, в то время как Наташа была еще полна сил. Увидев меня, Леня радостно замахал рукой, пользуясь возможностью от тренировки откосить без потери лица. «Петь, чего так долго? Наташа сказала, что ты песика вывел погулять, но неужели ему столько времени требуется, чтобы сделать все свои делишки? Говорят, такой мелочи туалеты в доме делают». «Валерон очень любит гулять», — ответил я. «Вот мы и прогулялись». «Собак надо воспитывать, иначе они будут воспитывать уже тебя». «Себя воспитай, умник», — устало тявкнул Валерон. «Все, я сейчас могу только есть и спать». Про «есть» это было странно, потому что подкреплялся Валерон во всех домах. Как он сам говорил, дегустация на случай отравления. Отравы не было найдено ни в одном продукте, хотя перепробовал их помощник много. «Завтрак готов», — сказала Наташа. «Что-то срочное есть?» «Из срочного нам конюх нужен», — ответил я. «Все остальное терпит». «Что-то вы с Валероном такие замученные, как будто всю ночь бегали по городу кругами», — заметил Леня. «Угу, так и было», — согласился я, сразу сообразив, что это очень хорошая причина для объяснения посторонним. «Рванул за какой-то собакой женского пола, я его долго не мог догнать. Получилось на руки взять только когда оба уже совсем выдохлись». «Даму-то он догнал?» — заинтересовался Леня. «Конечно, наш Валерон во всем первый». «Оружие ты зачем с собой брал?» «Ночь же, по привычке из Дугарска». «В Дугарске никто без оружия не ходил», — дополнила Наташа. «Иначе можно было нарваться на искажение безоружным. Они чаще открываются ночью, но и днем бывало». «Какое жуткое место!» «Ничего не жуткое», — обиделась Наташа. «Это вы здесь расслабились. Пойдемте завтракать». Как только мы вошли в дом, Валерон заразительно зевнул и сонно пробормотал: «Я вот думаю, хочу я есть или нет. Наверное, я больше хочу спать». Он спрыгнул с моих рук и деловито потрусил в мою спальню, притворяясь перед Леней совершенно обычным песиком. «Вы слишком его балуете», — заявил сводный брат. «Мы его без завтрака оставим», — возразил я. «Уверен, этот песель выглядит так, как будто уже позавтракал в лучшем ресторане». Валерон остановился, обернулся и насмешливо тявкнул: «Не завидуй». «Мне иногда кажется, что он разговаривает», — заговорщицким шепотом сказал Леня. «Только мы его не понимаем». «Скажешь тоже», — усмехнулся я. «Впрочем, у тебя всегда было хорошее воображение». Я пошел за Валероном, переоделся, заодно плеснув себе в лицо холодной воды. Спать хотелось невыносимо, но нужно хотя бы поесть и помыться. Мне казалось, что я полностью пропитался чужой кровью. хотя на меня, если и попало, то лишь несколько мелких капель. Кухарка обнаружила неожиданное пополнение погреба и за завтраком порадовала нас нарезкой явно происхождения из домов Черного Солнца. Во всяком случае, от этого копченого окорока я точно отрезал пару пластов валерону. Сейчас попробовал и сам. «Копченость хороша! Где брали?» — бодро поинтересовался Леня. «Где брали, там больше нет. Не отсюда», — туманно ответил я. Голова гудела, и я ужасно боялся ляпнуть что-то не то. Наташа тоже выглядела бледненько. Поди не спала, переживала. Или дар дает полную уверенность. Хотя нет, она говорила о вероятностях, а это оставляет шанс неудачи. Леня поинтересовался, в силах ли договоренность на ужин со Щепкиной. Я подтвердил, после чего он в превосходном настроении ушел на учебу. Я же отправился в ванную комнату, где залег в купель макоши, отгоняя от себя мысли о случившемся этой ночью. Некоторые сцены вставали перед глазами, как живые, не желая уходить из памяти. Возможно, я бы и не уснул сейчас, доведись мне сразу добраться до кровати. Но купель расслабляла и успокаивала, поэтому на грызущий меня изнутри вопрос, имел ли я право выступать палачом, я однозначно для себя ответил, что да. После чего размышления лениво перескочили на другие темы. Что нужно сделать в доме и какие вопросы решить? Пожалуй, стоит установить несколько душевых. Размышляя о том, что придется воду подогревать, для чего нужно будет сделать артефакт, я самым возмутительным образом уснул. Проснулся я от того, что Наташа трясла меня за плечо, приговаривая: «Боже мой, Петя, просыпайся! Как тебе в голову пришло уснуть в купели? Это опасно, ты мог утонуть!» «Здесь сложно утонуть», — ответил я, обнаружив, что, как ни странно, выспался и чувствую себя превосходно. «Но спасибо, что разбудила». «Какое спасибо? К нам дознаватель пришел из императорской канцелярии». «Что?» Я резко поднялся. Наташа ойкнула, покраснела и отвернулась. Вот уж точно сейчас не до этого. «Он сказал, зачем пришел?» — спросил я, набрасывая на себя халат и отключая артефактную купель. «Не могли же так быстро на меня выйти?» «Или могли?» «Но тогда точно пришел бы не один дознаватель, а группа по задержанию». «Нет, но говорить хочет с обоими. Может, отец обратился к императору с просьбой расторгнуть брак? Вероятность мизерная, но она есть». «Сейчас узнаем. Если что, придерживаемся версии о моей ночной прогулке с Валероном и его побеге». «А разве вы не гуляли?» «Умница», — кивнул я и пошел к себе одеваться. Валерон безмятежно дрых на моей постели, развалившись даже не на подушке, а поперек кровати. Кровать, конечно, была большая, поперек там несколько валеронов улечься в линию бы могли. Но он честно старался занять как можно больше места. Его я трогать не стал. Упахался он за сегодня знатно. Тихо переоделся и вышел в коридор к ожидающей меня Наташе. «Савелий говорит, что он не справится с таким количеством лошадей. Я тебе сразу сказал, что нам нужен конюх. Стоило ли сюда тащить лошадей?» «Валерон и сани с колясками перенес. Нужно будет глянуть документы. Может, составим потом фальшивые договоры продаж через подставное лицо. Мол, купили у лица, представившегося Иваном Ивановичем Ивановым, лошадей и коляски». «Как вариант, потому что лошадки там все непростые. Наверняка где-то учет ведется. Но сейчас предлагаю разыграть сцены «Мы друг друга любим», и вам не удастся нас разлучить. Это наверняка собьет его с мысли». «Принято». Я протянул руку, и Наташа за нее взялась. «Будем выступать единым фронтом». Подходя к гостиной, разговоры мы прекратили, но стоило войти в гостиную, как Наташа громко сказала: «Вам не удастся нас разлучить!» «Мы заключили брак церковный и брак магический», — вторил я ей. Со стороны мы должны были смотреться умилительно, но дознаватель, мужчина средних лет в кителе, который с трудом сходился на животе, нашим выступлением не проникся. Он приподнялся, показывая вежливость, снисходительно качнул обоими подбородками и сказал: «Полноте, господа Вороновы, никто не собирается вас разлучать». «Вы же по поручению моего отца?» — подозрительно уточнила Наташа. «Вашему отцу, Наталья Васильевна, сейчас вовсе не до того, чтобы возвращать блудную дочь. Вы выбрали очень удачное время для своего побега. И о причинах этой удачливости я бы хотел с вами поговорить». «С кем имею честь?» — уточнил я, совершенно успокоенный. «Легенда о восстановлении реликвии у нас с Наташей была разработана еще в Тверзане, и если она сошла Куликову, то и остальные ее проглотят, не поморщившись». «Денисевич Михаил Федорович». Хотел бы услышать от вас рассказ о восстановлении реликвии. Разве по статусу столь важному господину заниматься таким лично? Он улыбнулся, явно польщенный моими словами. Как вам сказать, Петр Аркадьевич? В таких вопросах лучше получать информацию из первых рук, а не в пересказе подчиненных, которые имеют нехорошую особенность путать или забывать. Слишком серьезный вопрос поднимается. Никто даже не думал, что восстановление реликвий возможно в принципе. Министерство магии давало однозначный отрицательный ответ, утверждая, что нет специалиста, способного починить взорванные артефакты. И внезапно у князя Куликова на руках оказывается в точности такая же реликвия, как была до этого трагического происшествия. Причем восстановление произошло на глазах у двух свидетелей. Сам-то князь прибыл уже, когда зона очистилась. А вот что вас, молодые люди, понесло вглубь зоны, забитой опасными тварями? Конкретно этот вопрос мы не оговаривали, потому что Куликов о причине был в курсе, а посторонним о навыке Наташи говорить было нельзя. Придется что-то сочинять на ходу с упором на то, что мы пара с ветром в голове. Если до сих пор не убились, то лишь чудом. Вы же понимаете, что дочь князя, даже младшую, за меня никто не согласился бы отдать. Не того полета я птица, вдохновенно сказал я. Все началось с того, что я сделал снегоход. У меня, знаете ли, сродство к механике, и в Дугарске его удалось реализовать полностью. И мы решили прокатиться до Тверзани.